Золото Москвы. Начало чрезвычайного положения произвело информационную панику в Малае, во многом подобную той, которую британские колониальные власти часто переживали в прошлом в Индии. Разведывательная информация, полученная с помощью радиотехнических средств центром правительственной связи и носившая, как и в годы войны, название «самые секретные источники», давала некоторые сведения о партизанских отрядах, почерпнутые из их перехваченных радиосообщений. Силы безопасности тоже по крупицам собирали информацию, проводя допросы захваченных в плен мятежников. Однако ничто не давало сколько-нибудь значимой информации. Испытывая отсутствие информации о том, как планируется и организуется кампания насилия, британские власти убедили себя и пытались убедить других в том, что в этом нужно винить внешние силы. Так как им нужен был козел отпущения, все основные составляющие британской разведки в Малае, особый отдел, Ми-5, SIFE и JICFE стали одержимы идеей, что восстание организовано коммунистами из-за границ. Чрезвычайное положение в Малае, безусловно, носило все признаки сталинского заговора, осуществляемого коммунистическим информационным бюро, которое под руководством Андрея Жданова преследовало цель освободить колонии от ига империализма. Другим подходящим виновником был маячивший призрак коммунистического Китая. В конце концов, как уже было отмечено, около 2/3 китайцев в Малае родились в Китае, и огромное большинство членов КПМ тоже были этническими китайцами. Было естественно, как убеждали отчеты британской разведки, что партизаны-коммунисты в Малае должны получать указания либо из Советского Союза, либо из Китая. Такие оценки, несомненно, помогали правительству Великобритании, когда оно убеждало Вашингтон и ООН, что оно ведет не колониальную войну прошлых времен, а полезную борьбу в рамках холодной войны. В 50-м году Министерство по делам колоний опубликовало экспертную оценку Британской империи, которая должна была утихомирить критику США и ООН по поводу колониализма. Согласно этой оценке, Коммунистическая партия Малая была участницей кремлевской всемирной войны против западных держав. Некоторые британские официальные лица утверждали, что восстание финансируется золотом Москвы, а Малькольм Макдональд был убежден, что за партизанами Чинпена кроется китайский коммунизм. Несмотря на то, что Великобритания упирала на мандат холодной войны, выданный ей на этот конфликт, отношения между британской разведкой и появившимся в 1947 году ЦРУ не были близкими, когда дело дошло до Малайи. К 1948 году ЦРУ открыло свои бюро в Сингапуре и Гонконге, но, как было отмечено в одном из отчетов Ми-5 в том году, что из одного, что из другого, информации поступало мало. В Ми-5 жаловались, что поток информации движется лишь в одном направлении, а бюро ЦРУ в Сингапуре функционирует почти исключительно как почтовый ящик. Вероятно, это происходило из-за нервозности ЦРУ в отношении сотрудничества с другими разведывательными агентствами, даже английскими, а не из-за стратегической значимости борьбы Великобритании в Малае. В докладе ЦРУ, составленном в ноябре 1949 года и содержащем оценку ситуации в Малае, была прямо признана ее стратегическая важность. Доклад начинался словами: «Малая представляет важность для США главным образом, потому что это самый крупный в мире производитель каучука и олова». Что касается британской разведки, явной уликой, которая оказалась неподвластной коммунистам, поднявшим восстание в Малае, стала совместная конференция Всемирной Федерации Демократической Молодежи и Международного Союза Студентов, оба контролировались Москвой, которая прошла в Калькутте в феврале 1948 года. Именно здесь якобы Москва дала инструкции малайским коммунистам начать восстание. Информация, полученная в то время Ми-5 и повторенная после этого много раз, гласила, что руководитель Коммунистической партии Австралии Лоренс Шарки передал эти инструкции Чин Пену и КПМ во время его остановки в Сингапуре на обратном пути в Австралию в марте 1948 года. Однако, согласно недавно опубликованному отчету о восстании, составленному Чинпеном, а также советским архивом, все было иначе. В то время как Чинпен и КПМ были осведомлены о внешнем влиянии и с восхищением наблюдали за успехами коммунистов в Китае, они не получали инструкции из-за границы начать партизанские действия, и советская разведка не давала им никаких конкретных указаний. Британская разведка была настолько зациклена на выявлении внешнего коммунистического влияния, что так и не поняла по-настоящему характер этого восстания в Малае, которое на самом деле было во многом стихийным и подпитывалось силами из небольших городов и деревень, которые мобилизовала КПМ. В то время как Чин Пен и его товарищи по партии безусловно знали о существовании подпольной советской организации Коминформе, главной причиной их подготовки вооруженного восстания был тот факт, что главный инструмент КПМ, Всемалайскую федерацию профсоюзов, британская администрация собиралась объявить вне закона и запретить. Разразившееся восстание было вызвано социальным кризисом в Малае между различными этническими общинами, как городскими, так и сельскими, и явилось результатом оппортунизма. Организованные преступные группы особенно успешно раздували пламя недовольства колониальным строем ради своих собственных целей. В 1947 году в Управлении уголовных расследований Малайи подсчитали, что в колонии существовали до 20 тысяч китайских троек, 2000 из которых, по его оценкам, вели активную преступную жизнь. Восстание в Малайи стало бунтом всех, кто был недоволен существующим положением дел – от коммунистов до организованных преступных групп. Человек, у которого был план. Год 1951 оказался неудачным для Великобритании в плане подавления восстания в Малае. Английским официальным лицам было ясно, что они проигрывают эту войну. Устав от своих бюрократических баталий с Греем, в октябре того же года Дженкинс ушел в отставку с поста директора разведслужбы. Более того, талантливый начальник военных операций сэр Гарольд Брикс был смертельно болен раком и ушел в отставку в ноябре. Он умер на Кипре через год с небольшим. В добавление к этим потерям, высокий комиссар сэр Генри Гурни попал в партизанскую засаду и был убит. Гурни был легкой мишенью, так как обычно ездил по колонии в штабной машине с развивающимся государственным флагом Великобритании. 7 октября автомобиль его сопровождения сломался, но Гурни принял решение ехать дальше. Когда его машина огибала гору Фрезерс в Паханге, партизаны нанесли по ней удар. Жена сэра Генри и личный секретарь нашли себе укрытие, а сам он предпринял попытку добраться до насыпи у края дороги, где и был расстрелян в упор, что походило на казнь. Были пойманы более 30 партизан, которые участвовали в этой засаде, но лишь 5 из них в конечном счете оказались в тюрьме. Если коротко, то ситуация для англичан в 1951 году была хуже некуда. Но именно в этот момент она начала меняться. Настоящим поворотным пунктом стало назначение генерала, а позднее фельдмаршала, сэра Джеральда Темплера на пост высокого комиссара в Малае в январе 1952 года. Чтобы он имел возможность осуществить свою миссию, Черчилль дал Темплеру больше власти, чем имел какой-либо британский военачальник со времен Оливера Кромвеля 3 века назад. Темплер был энергичным, серьезным военным, бывшим начальником военной разведки и протеже Монтгомери военного времени, который заработал себе репутацию благодаря одному из своих хобби – умению ввязываться в конфликты, а также благодаря тому, что уволил мэра города Кельна в оккупированной Германии Конрада Аденауэра, который позднее стал первым канцлером Западной Германии. Это спорный вопрос – до какой степени он участвовал в разработке новых стратегий в Малае и воплощал в жизнь существующие, но его присутствие в колонии, безусловно, возымело эффект зарядного устройства для тамошних британских вооруженных сил, как было написано в одном из отчетов Ми-5. Малайский тигр проводил в исполнении план Брикса железной рукой. Прибыв в Куала-Лумпур в апреле 1952 года, он приехал из аэропорта на машине, изрешеченной пулями. Это на ней попал в засаду Гурни. Бывший начальник военной разведки Темплер хорошо знал свое дело, когда доходило до вопросов разведки. С начала своей службы в Малае он поставил разведку на передний край боевых операций. Вскоре после своего прибытия он сказал журналисту Гарри Миллеру из Straits Times: «В чрезвычайном положении победит наша разведывательная система, наш особый отдел». Одной из его самых первых и важных реформ разведки было прекращение внутренней бюрократической борьбы между различными службами. Он убрал комиссара полиции Грея и поставил на его место сметливого офицера из лондонского особого отдела Артура Янга, которого мы встретим еще и в Кении. Он также перестроил всю структуру разведки в колонии, распорядившись, что, начиная с настоящего момента, одна единственная служба, особый отдел, будет нести ответственность за проведение разведывательных операций в стране и дал ей значительно больше финансовых средств. В 1948 году в особом отделе было всего 12 офицеров и 44 инспектора, но в одном лишь 1952 году число инспекторов и лейтенантов полиции выросло со 114 до 195, а в следующем году до 297 человек. Среди них теперь было гораздо больше служащих, говоривших на китайском языке. Для контроля над проведением этих реформ Темплер назначил нового начальника разведки, который сидел в его штабе, оперативном управлении, на самом высшем уровне и имел прямой доступ к самому Темплеру. Первым избранником Темплера на эту должность был сотрудник Ми-5 Дик Уайт, который, как и Силет того когда-то, приехал лично осмотреть Малаю, но Уайт отказался там работать, вероятно, потому что имел виды на должность генерального директора Ми-5. Вместо него Темплер выбрал по рекомендации другого офицера Ми-5, Джека Мортона, который тогда был руководителем SIFE. Мортон стал одним из ближайших советников Темплера, проводил с ним большинство вечеров, часто за стаканом джина с тоником. Как это было и с визитом Силетова в эту колонию, просто поразительно, что хотя имя Мортона и его должность были достоянием гласности, историки не заметили ту роль, которую сыграла Ми-5 в чрезвычайном положении в Малае. При Темплере и Мортоне в Малае была создана скоординированная разведывательная система. Даже Чин Пен признал, что успехи вражеской разведки при Темплере стали заметнее. Задача, стоявшая перед Темплером и Мортоном, заключалась в том, чтобы получать оперативную информацию, полезную для британских вооруженных сил, воюющих с повстанцами в джунглях. Министр по делам колоний Оливер Литтлтон осознал ценность этого, когда совершил поездку в эту колонию в конце 1951 года. Важность разведки в Малайской войне нельзя переоценить. Каждая полицейская операция в значительной мере является задачей разведки. А малайская кампания, по сути своей, является полицейской операцией. В стране, покрытой густыми джунглями, где легко скрыться и вступить в контакт с врагом нельзя без секретной информации, жизненно необходимо получать разведывательную информацию о коммунистах без их ведома. Поэтому разведывательная информация должна быть, так сказать, животрепещущей, а также выболтанной или мертвой. Темплер приказал, чтобы больше сил было направлено на сбор животрепещущей информации, получаемой в первую очередь от живых шпионов и посредством радиотехнической разведки, но он также признавал и постоянную необходимость получения мертвой информации из таких источников, как захваченные документы или военнопленные, которые давали ценные сведения общего характера, обычно не имевшие большого практического значения. Без сомнения, самой важной реформой, проведенной Темплером и Мортоном, было то, что лишь один особый отдел стал отвечать за сбор живой информации. Это положило конец годам неразберихи и дублирования обязанностей, что мешало успехам британской разведки в Малайи. По словам Мортона, после 1952 года особый отдел стал острием разведывательной машины и национальной организации по обеспечению безопасности и разведки этой колонии. Мортону оказывал помощь объединенный разведывательный штаб, который охватывал, как подразумевает его название, все три вида вооруженных сил, полицию и гражданские организации. После введения этих реформ офицеры военной разведки были приданы особому отделу и стали нести ответственность за предоставление оперативной разведывательной информации силам безопасности. Эта тесная координация усилий по сбору разведданных изменила реакцию англичан на чрезвычайное положение в Малайи, превратив его в самую успешную операцию по подавлению восстаний современности. Темплер также рекомендовал создать, как он их назвал, «карательные отряды», подразделения быстрого реагирования, которые находились бы в распоряжении особого отдела, занимались бы выслеживанием и уничтожением восставших, пользуясь полученными разведданными. Новым начальником особого отдела был назначен кадровый офицер особого отдела в Малайи Гай Медок, который был правой рукой Мортона и контролировал проведение реформ. До этого Медок возглавлял коммунистическую секцию особого отдела, а в свободное время был увлеченным орнитологом, а также автором книги о птицах Малайи, которую начал писать на украденной бумаге во время тюремного заключения у японцев в Сингапуре во время войны. Для оказания помощи в осуществлении контроля над проведением реформ Мортон в 1952 году привлек к работе талантливого австралийского офицера разведки, получившего кембриджский диплом антрополога, ветерана подразделения 136 в Малайи Ричарда Нана. Подходящая фамилия для шпиона. Нан – никто, в переводе с английского, примечания переводчика. Нан помогал руководить особым подразделением парашютно-десантных частей особого назначения – подразделением малайских разведчиков, состоявшим из местных кадров, включая гуркхов, даякских и ибанских следопытов. Малайские разведчики активно участвовали в деятельности карательных отрядов, о создании которых говорил Темплер. Их так называемые «особые операции» получали значительную материально-техническую поддержку со стороны Темплера, который продолжал традиции военных операций подразделения 136. Темплер прекрасно знал ценность партизанской войны, так как 6 месяцев руководил управлением спецопераций по приглашению его начальника, генерал-майора Колина Габбинса, после получения им ранения в апреле 43 года в Италии. Прямо перед ним из грузовика выпал огромный рояль. При общем руководстве Темплера и повседневном руководстве Нана малайские разведчики и 21-й парашютно-десантный полк использовали все более дерзкую тактику для нахождения и уничтожения восставших. Одной из самых больших трудностей, с которыми сталкивался 21-й парашютно-десантный полк, осуществлявший глубокое проникновение на территорию противника, были время и силы, потраченные на то, чтобы попасть на основной театр боевых действий. Вертолеты стали регулярно использовать для переброски войск лишь в 1953 году. Под руководством Майка Келверта 21-й парашютно-десантный полк разработал тактику, которая стала известна как «прыжки по деревьям», когда бойцов сбрасывали на парашютах непосредственно в джунгли в надежде на то, что их густые деревья удержат парашютные купола, а люди смогут благополучно спуститься на землю. Подразделения парашютно-десантных войск, действовавшие в Малайи, также поддерживали тесную связь с британскими секретными службами, которые обеспечивали их специальной экипировкой, в том числе небольшими радиоприемниками, бесшумными пистолетами, радиотелефонами, первыми портативными рациями. Темплер также дал указание создать небольшую группу спецназначения, которые должны были выследить и, если возможно, уничтожить врага колониальной администрации номер один, самого Чин Пена. Этой группой, созданной в феврале 1953 года, руководили из маленькой комнатки в штаб-квартире Темплера в Куала-Лумпуре при поддержке Мортона. Задача выследить и убить Чин Пена получила кодовое название «Операция «Польза». Но через 6 месяцев, ввиду недостатка информации для продолжения работы, эта тема была закрыта. В настоящее время, почти 60 лет спустя, Чин Пен по-прежнему жив, доказывая, насколько неуловимым врагом он был для англичан в джунглях Малайи. Малайя занимает важное место в истории британских войск особого назначения. Именно там сформировались парашютно-десантные части особого назначения в послевоенном мире. В 1952 году был сформирован полноценный полк, известный как 22-й парашютно-десантный полк особого назначения, который начинался с малайских разведчиков. За последующие с краха империи десятилетия правительства Великобритании, сменявшиеся одно за другим, испытывали все большую нужду в парашютно-десантных частях особого назначения, как остающихся в тени отрядах для борьбы с восстаниями. Их функции с самых первых дней существования в Малайи и до нашего времени остались в основном все теми же. Они специализируются на диверсиях, засадах, поддержании тайной связи и сборе разведывательной информации. Одним из самых значительных успехов парашютно-десантных частей особого назначения в Малайи была операция «Термит» в июле 1954 года, самая крупная операция объединенных вооруженных сил Великобритании на том этапе чрезвычайного положения. Ее целью были 2 лагеря коммунистов в долинах Кинта и Райя к востоку от города Ипоха, столица штата Перак, который был одним из контролируемых коммунистами штатов в Малайи. Более 50 самолетов, Линкольны, Хорнеты и Валетты, и вертолетов, 200 парашютистов-десантников и наземные силы из западного Йоркширского полка и 6-го полка Гуркхов были введены в действие, чтобы начать согласованную атаку. 2 волны бомбардировщиков «Линкольн», которые сбрасывали 1000-фунтовые бомбы, совершили налеты на базы коммунистов с интервалом в 30 секунд. Как только бомбардировка закончилась, «Валетты» сбросили 2 отряда из 22-го парашютно-десантного полка. Операция завершилась успехом, было убито значительное количество коммунистов. Но десантники тоже понесли потери, в основном во время спуска на парашютах на деревья. Джек Мортон ушел в отставку с поста начальника разведки в Малайи в 1954 году и стал служить советником Ми-5 по вопросам разведки и безопасности при Министерстве по делам колоний, а потом перешел работать в отдел Ми-5, занимавшийся внешними делами, отдел Е, и закончил свою карьеру в Северной Ирландии. Гай Медок оставался начальником особого отдела до обретения Малайи независимости в 1957 году и был приглашен на службу новым правительством в качестве заместителя директора по вопросам безопасности и разведки в канцелярию премьер-министра, где и проработал до 1959 года. Мортона на посту начальника разведки в Малайи сменил его давний коллега Ричард Нан, который оставался на этой должности до тех пор, пока Малайя не получила независимость. В начале 60-х годов Нан стал особым советником по ведению боевых действий в джунглях, вооруженных силах США и отвечал за составление планов борьбы с подрывной деятельностью во Вьетнаме и Лаосе.